Глава 20. Жасмин. Я уже заканчивала. Мы прощались с водителем автобуса, когда ко мне подошла девушка. С виду обеспеченная. Дорогая одежда, отличная укладка и неброский макияж. Ее темные волосы были уложены волосок к волоску. Так бывает только у богатых. Мне кажется, у них утро начинается с того, чтобы пойти к парикмахеру. «Жасмин, добрый день. Я Лиззи». Улыбнулась девушка и протянула руку. «Мы можем с вами поговорить? Всего одна чашечка кофе. Я не займу много времени». Меня сразу же кинуло в холод. Озноб неприятно пробежался по спине. Я уставилась на ее ладонь, не понимая, как можно быть доброжелательной с той, кто пытался подставить моего мужчину. «Да не волнуйтесь, не съем я вас». Подхватила она меня под локоть и буквально силой потащила за собой. Рядом с нашим офисом находилось кафе. Там людно, поэтому я указала на это заведение. «Хорошо», — нахмурилась она, но тут же снова растянула улыбку. Мы сели и нам принесли напитки. «Что вам надо от меня?» — буркнула я, даже не желая смотреть на нее. «Хотела познакомиться. Ведь мы с Винсентом близко общаемся. Ты же знаешь, он должен был тебе рассказать. Наши отцы тесно дружат». «Что вы хотите от меня?» — повторила я свой вопрос. «Давай на «ты»!» — звонко рассмеялась девушка. «Мы же ровесницы!» Она отпила глоток. «Жасмин, я вижу, ты умная и красивая. Но пойми, Винсент не твой уровень. Вам не дадут быть вместе». «Ты не дашь». Теперь я уже посмотрела на нее, но с вызовом. «Да упаси Боже! Да, мне обидно, что у нас не сложилось. Но я никогда не буду расстраиваться из-за мужчины. Сейчас я пришла к тебе как друг». Она резко протянула руку, разлив свой сок. Дружеский жест не удался. А вот сладкая жидкость тут же потекла в мою сторону. Лиззи засуетилась, начала быстро накидывать салфеток. «Ой, я вот видишь, неуклюжая какая». Она приблизилась ко мне и помогла стереть капельки. «Я сама». Бросила злобно я. «Хорошо. Прости, я не специально». К нам подошел официант, протер стол и принес ей еще один сок. Я же отпила кофе. Вообще беседа казалась странной, наигранной с каким-то подвохом. И я захотела озвучить это. «Ты зря пришла сюда. Думаешь, скажешь, что надо его бросить, и я тут же послушаюсь? Ты мне никто, я тебя даже не знаю». Залпом допив кофе, я звонко поставила чашку в блюдце. Он выбросит тебя, как только наиграется. Не разбивай свое сердечко. Я же из благих побуждений. Ты ко всем его девушкам лезешь с непрошенными советами. Я его подруга. Тешь себя этими иллюзиями. Сейчас ты больше похожа на цепную собаку. Наконец-то я увидела ее настоящее лицо. Она в секунду стала злобной стервой. Милую улыбочку сдула. Я подожду, пока он сам выкинет тебя на улицу. Тогда посмотрим, кто из нас собака. Я встала и поняла, что кружится голова, а ноги как ватные. Рухнула обратно на стул. Меня покрывала липкая и холодная паутина тревоги. Сердце стучало, но конечности уже не слушались. Даже звуки стали тихими. Все слышно, как под толщей воды. «Допрыгалась пигалица!» Выплюнула в меня Лиззи, а потом ее взгляд скользнул поверх моей головы. «Ну, где ты ходишь? Неси эту мразь!» Сильные руки подхватили меня и прижали к мощному телу. Я не могла сопротивляться. Перед глазами все мелькало, и сосредоточиться почти невозможно. Но я узнала профиль. «Эмиль, твою мать!» Я влипла. Причем крупно. Меня запихали на заднее сиденье дорогущей машины, и мы куда-то поехали. Эта овца мне что-то подмешала, когда разлила сок. Я не следила за ее движениями, а зря. Все с самого начала казалось подозрительным. Черт. На мгновение я отключилась. По крайней мере, мне так показалось. А когда открылись глаза, я лежала на столе. Руки над головой связаны какими-то кожаными наручниками. А рядом ходил Эмиль. Он что-то говорил на камеру. За штативом стояла Лиззи, периодически глушила трансляцию и всячески советовала, что надо делать. Вот и сейчас. Она вырубила телефон и зашипела. «Уже трахни ее, наконец!» «Мне Винсент яйца оторвет!» «Не станет он этого делать! Сколько у вас было совместных баб?» «Это да!» Задумался он. «Но я же обещал!» «Ой, брось! Какая-то дурацкая игра! Винсент ничего не сделает! А еще, напомню тебе, что он вообще перестал с тобой разговаривать из-за этой стервы! Разве не стоит проверить вашу дружбу?» «Но...» «Вынимай свой член и начинай!» Рявкнул Лиззи. «Я точно не буду делать это на камеру». «Хорошо. Мы закроем трансляцию. Нам этого достаточно. Остальное отправлю Винсенту в личных фото». «Так, а тебе это зачем?» «Маленькая женская месть. Посмотрим, как у них все будет хорошо после этого». Сквозь опущенные ресницы я видела, как Ферре подошел к Лиззи, нежно провел по ее шее. «Ты же помнишь о моей награде за это?» «Конечно, милый. Я тоже покажу тебе свой бутончик. И даже дам поиграть с ним. А теперь за дело!» Хитро улыбнулась девушка. Я уже пришла в сознание, но делала вид, что сплю. Внимательно слушала их разговоры и лихорадочно соображала. Если бы такое сделал обычный человек, то его тут же бы схватила полиция. Но Ферре неприкасаемый. Ему все всегда сходило с рук. И этого ублюдка отмазывали из любых передряг. Поэтому, когда его ладони легли мне на бедра, я всеми силами старалась не дрожать. Как Винсент учил. Усыпить бдительность и дать подойти поближе. Меня некому спасти. Я должна полагаться только на себя. Винсент. Не уверена, что найдет это место. Хотя где-то в далеких фантазиях я мечтала, чтобы он спас меня. Мое тело подтянули к краю, и я пошевелилась. Специально старалась выглядеть сонной. «Просыпайся, малышка. Тебя ждет незабываемый секс. Ты же любишь денежки? После этого получишь много. Обещаю. Поэтому не дергайся». Его руки прошлись по моим ногам, потом к талии, и остановились на груди. Сам он вплотную прижался, и я ощущала, как наливается член. Ферре нагнулся и обжег мою шею дыханием. «Миленькая девчушка. Так бы и съел». Я встретилась с его взглядом. Мое сердце бешено стучало. Голубые глаза пожирали меня. «Я уже готов, крошка. Ты чувствуешь?» Он толкнулся, чтобы я поняла размеры. И мне стоило больших усилий дышать ровно, не показывать весь ужас, который скопился внутри. «Ты же не будешь кричать и вырваться? Если будешь, я тебя привяжу». Мужчина мазнул взглядом вверх, и я посмотрела тоже. Там цепи. Они легко пристегивались к моим наручникам. «Я не буду». Выдохнул я. Его улыбка растянулась. «Послушная какая. Может, я тебе и отвою и удевали». Я немного поелозила, слегка выгнулась, показывая готовность. «Сколько заплатишь?» «Говорила, что она шлюха». Послышалось шипение сбоку. «А сколько хочешь?» Я чуть приподнялась и шепнула сумму на ухо Ферре. Он присвистнул. «А ты очень дорогая шлюха». «Ну так и ты не бедный». Мой голос был ласковым и тихим, но он дрожал. Мозг соображал максимально быстро. Я слишком слабая по сравнению с Ферре. Да еще и эта швабра здесь. У меня только один шанс. И если я его упущу, мне конец. Мой взгляд уже успел пробежаться по комнате, и я отметила нужные тяжелые предметы, которые смогу пустить в ход. Ну так что? Ферре все это время наглаживал мое бедро. «Я согласен, красавица». Эмиль разогнулся и стянул с меня трусики. «Ну, наконец-то!» Фыркнула Лиззи. Все это время она снимала на камеру. Я прошлась ногой по его груди, поставила вторую, согнув их в коленях. Руки опустила на живот. И приготовилась. «Хочешь так?» Его пальцы уже добрались до моего клитора и ласкали его. «Люблю эту позу», — прошептала я. Глубокий вдох. Чуть ноги на себя. А потом я их резко выпрямила. Получилось удачно, потому что Ферре наклонился ко мне. Шпильки попали прямо в лицо. Не видела куда. Я мгновенно соскочила, схватила торшер и со всего размаха ударила Эмиля по голове. Он пошагал назад и упал, на какое-то время потеряв ориентир. Лампа полетела следом в него. Услышав сзади вскрики и шевеления, я обернулась. Овца Лизи доставала из сумочки шокер. Подлетев, я со всей дури пнула ее в живот. Она вскинула руки, и шокер выпал. Сама мерзавка стукнулась о стену, пытаясь удержаться на ногах. Я тут же нагнулась и перехватила ее оружие. У меня не было времени на раздумья. Одно нажатие. Лиза некрасиво дернулась, глаза закатились, и она рухнула на пол. В эту же секунду дверь с грохотом распахнулась. Еще кто-то. Очередной папкин сыночек в маске. Адреналин бил в кровь. И я, не соображая, бросилась на него с шокером. Но пролетела мимо, и меня прижали к стене. Мои руки были сцеплены спереди, поэтому я ничего не могла сделать. Теперь уже во мне нарастала паника. И начало трясти. «Моя воительница!» Знакомый шепот в ухе. «Постой здесь, любимая!» «Винсент?» «Чш!» Его тяжесть пропала, и я услышала быстрые шаги. А когда повернулась, он уже замахивался битой, штатив с телефоном. Тот улетел в стену, развалившись на куски. «Чёрт, чёрт!» Это уже голос Эмиля, который только встал, но споткнулся и дальше полз назад. Снова резкий взмах деревяшкой. Но уже он пришелся по красивому лицу Фере. Еще один удар по ребрам. Винсент был в бешенстве. Я его таким никогда не видела. Наверное, он бы продолжил, если бы не всхлипнул Лизи. Именно она начала истошно вопить и молить, чтобы Винсент остановился. Я же стояла и смотрела на это. Во мне разливалось спокойствие. Это та темная часть меня, которая безжалостно хотела отмщения. Мой муж только мазнул по ней взглядом и снова замахнулся. Тогда она, подняв штатив, кинулась дикой кошкой на него, но не добежала. Я тоже бросилась за ней и оттянула за волосы в самый последний момент. Ее визг пронесся по комнате, а я воспользовалась инерцией и впечатала милое, дорогое личико в стену, а после снова надавила на кнопку шокера. Когда подняла глаза, Винсент наполовину обернулся и смотрел на меня. На нем уже не было маски. Она лежала на воющем Эмиле, который корчился под ногами мужа. Мы оба глубоко дышали, а потом он резко подошел ко мне и, взяв за кожаные наручники, повел за собой. Это оказался какой-то клуб. Уши сразу же заложило громкой музыкой. В комнате ее так не слышно. Видимо, звукоизоляция. Несколько минут мы пробирались сквозь танцующих, а потом вышли на улицу. И я видела раздражение Винсента. Чувствовала, как он пытался себя сдержать. Но мы молча двигались в сторону машины. Одной рукой он держал цепь, в другой находилась бита. Винсент почти силой прибил меня к автомобилю, как только мы до него добрались. «Ты будешь моих демонов, Жасмин!» Глухо прорычал он мне на ушко. «У спасителей и другие речи!» Выдохнул я. «А я не спаситель. Я тьма, и ты часть моей тьмы!» Он рывком завел мои руки над головой и смял губы в грубом поцелуе. «Теперь я точно знаю, что никогда тебя не отпущу!» «Меня хотели сегодня купить, как шлюху!» И я согласилась. Улыбнулась я, пытаясь отдышаться. Мне нравилось его бешенство. Нравилась темная сторона. Я хотела ее всю. «Охрана будет уволена, а ты наказана». Винсент открыл дверь и почти запихал меня в машину. А когда сел сам, я спросила. «Мы поговорим о твоих друзьях?» «Да, Жасмин». Он завел мотор, и мы рванули с парковки. «Только после того, как я разрушу тебя и соберу снова». Вечер обещал дать мне много грязных воспоминаний. Эмиль с его девкой уже вылетели из головы. Я знала, что Винсент их сотрет в порошок. То, что он размазал Фере по комнате, это еще не конец. И Лизе достанется хорошо. Мой мужчина сожжет все, что заставило меня испытывать страх. От этой мысли мне становилось спокойно. А еще от его необузданных желаний бурлила кровь. Я точно ненормальная. Мы оба. Нас возбуждало то, от чего другие впадали в панику. Мы будем гореть в аду. Но вместе.